Кррррр! Искренне удивился я. Да, Эйвин сама просила об этом. И она хотела, чтобы вы пришли вместе с Сун. Эпилог. Мы простились с ними ближе к вечеру. Весь эльфятник ревел, вис на нас и не хотел отпускать. Суровые гномы плакали в обнимку с детьми. Эландер на коленях просил прощения у Эшли и при всех признал его братом из столицы. Маленькая предсказательница всем подряд демонстрировала розовую отметину от арбалетного болта, а прощаясь, обняла меня за шею и еще раз назвала громилой. Самая уродливая наемница ходила как потерянная, пока не взяла с меня слово, что мы навестим малышку в Вороньей пустоши уже в конце месяца. Но теперь представьте себе картину. Вечер, закат, берег тихой реки. На широком пне расстелен плащ моего хозяина. На нем две свечи, бутылка вина, порезанный окорок, лесные ягоды и свежезажаренная перепелка. Я, умытый, причесанный в начищенных сапогах, выстиранном килте и с букетиком опадающих ромашек, в руках получаю последние наставления от гномов. Нежен будь безмерно, не дав воли фантазиям рук, и по голове не бей ее сильно, это потом, это успеешь до ночи. Гррр. Смело берись за нее. Сильных мужей они любят все. Дай понять ей сразу главный, кто в штольне, пусть трепещет вся любя. Гррр. Брак обещай. И злато, и камни бесценные, жемчуга, парчевые ткани и все, серебро рудников под ноги и брось, символически в смысле. Гррр. Короче, если кто не понял. Сун согласилась прийти ко мне на свидание. И шли бдил у тропинки, где она должна была появиться. Туром и не туром задолбали меня своими практическими советами. Но, видимо, я действительно был более чем взволнован, если до сих пор не прогнал их в шею. В харчевне Трувора было бы куда удобнее устроить встречу, но разве он мог отстроиться за короткое время нашего отсутствия? «Она идет!» — на берег выскочил красный от воодушевления граф Эльгенхауэр-младший. И, судя по прическе, укладывал ее не меньше часа. Малыш, она точно благосклонно настроена, иначе не тратил бы столько времени на марафет. Родственники ободряюще подняли вверх большой палец. «Всем брысь!» — вежливо попросил я. Самая уродливая наемница подошла через пару минут, такая красивая, что у меня перехватило дыхание. Она, взглянув на все наши приготовления, едва не задохнулась от хохота, схватившись за живот. Я чувствовал себя полным идиотом. С одной стороны, очень приятно, когда твоя девушка смеется, с другой — не очень, если она смеется над тобой. — Прости, — с трудом выдохнула она, — я оценю твое внимание, честно. Но все вы, мужчины, такие предсказуемы. — Понимаю. Глупо все. Я говорил им. Они... — Все хорошо, малыш. Она приподнялась на цыпочки и сама поцеловала меня в щеку. Просто нам нужно время. — Время. Я обнял ее за плечи и сунохотно прильнула к моей груди. — Да ради такой женщины! Я готов ждать целую вечность. Из кустов напротив высунулась счастливая физиономия Эшли. Он отчаянно подмигивал и вытягивал губы трубочкой гад.